Глава 5. Давид. Наши дни. Ступая в грязную кабинку лифта, натурально плыву. Не обращая внимания на изгвазданные стены, прижимаюсь лбом к стене и стискиваю до предельного хруста зубы. Остаюсь в скрипящей механизмом капсуле. Под ногами дрожит земля, норовя меня прокинуть. Твою мать. Твою же матушку, ядерная твоя жажда. «Тварь, тварь, тварь! Зря поцеловал, зря!» Очнувшись от резкой боли, понимаю, что разбил кулаком пластик, а заодно и руку. Но лифт не остановился. Не вернул меня на 7-й этаж, куда рвалось тело, а благополучно выплюнул меня во тьму 1-го. На улице стыло дует ветер, выжигая жар и пуская по телу мелкую дрожь. И пахнет дождем. Город зажигается огнями, размытыми от высокой влажности. А я, качаясь, иду к авто. Но не в силах открыть дверь. Руки и ноги трясутся от желания вернуться и продолжить. Сдавить горло этой упрямой женщине и трахать ее до звезд под веками. Усладить так, чтобы смеялась и почувствовала себя счастливой до кончиков густых волос. Пока нянчился с малявками, я будто узнала о ее жизни все. Бедная, одинокая, брошенная с вагоном проблем женщина. Оглушительно красивая, не осознающая свою ценность лично для меня, но и ясно дающая понять, что меня в свою жизнь никто просто так не пустит. Терпеть не могу ломающихся женщин. Обычно избегаю, но сегодня и сейчас у меня срыв. Башки из-за этой... ласточки. Ласточки, твою ж мать! Набираю ближайший номер. Но Крис долго не отвечает, а потом, недовольно сопя в трубку, все-таки появляется на линии. «Что? И кому-то в сторону? Погоди, шеф звонит!» Повернувшись к капоту задницы, приподнимаю голову, чтобы вдохнуть побольше воздуха, и натыкаюсь на огонек окна на 7-м этаже. Безошибочно нахожу квартиру, будто караулил ласточку под подъездом не один день, и замечаю легкое движение шторы. Вру. Далеко слишком. А я не зоркий орел, чтобы так видеть. Но мне хочется. До безумия хруста костей хочется, чтобы она смотрела. Чтобы мучилась вопросами, кто я и зачем ее поцеловал. Потому что в следующий раз я приду к ней не как врач. «Давид Рустамович, что вы хотели?» Слышу в трубке ласковый голос. «Какой наигранный официоз». Кристи явно развлекается, и я звоню не вовремя. Сказать, что нужна ее маленькая услуга, язык не поворачивается. Бросая взгляд на окно ласточки, свет погас. А мне все еще чудится, как малышня возится на кухне с тестом, как старательно лепят пельмени, как ходит на цыпочках по квартире, чтобы не разбудить маму. Боже, почему эта семья не моя? Срочных не было. Оживаю. Но голос получается сдавленным, хриплым. «Никого. Всех остальных перенесла на завтра и послезавтра. До вечера будет забито, так что сегодня лучше выспаться». «Вот и отлично. Рад был тебя слышать. Отдыхай». Она хихикает, но снова не мне, а кому-то рядом. Но я не обижаюсь. У нас нет ни чувств, ни обязательств друг перед другом. «Спокойной ночи, Давид Рустамович». «Стоит отключиться». Как телефон пиликает снова. И я, увидев номер, невольно поджимаю губы. Вспомнил о сыне на ночь глядя. Язвлю, принимая вызов. Это Маргарита. Голос сестры, подавленный и сиплый, отрезвляет. Отец сегодня... умер. Звучит на другой линии, а я тяжело выдыхаю. Сейчас приеду. С отцом за последние годы так и не поговорили нормально. Я лет 13 дома не был. Папа при каждой встрече корил меня за беспорядочные связи, будто следил за мной, хотя я ничему никогда не удивлялся. Он часто высказывался, что единственный сын у него непутевый, мол, не привел домой достойную девушку, не настрогал внуков, а я злился. Злился на то, что он не понимает и не пытается помочь, только требует. Выбросил 18 на вольные хлеба и ждал, что я святошей стану. А я поступил на медицинский. Тянул все сам. Брал только копейки с маминого счета, что она оставила мне в наследство. Полностью отказался вообще иметь дело с папиным бизнесом и достатком. Пусть все сестре остается. Мне эти миллионы ни к чему. Почему телефон отца из списка не удалил, сам не знаю. Как дурак надеялся, что он осознает, что я его сын, в конце концов. Ну, а мертвых либо хорошо, либо никак, да? Сажусь за руль. Я понимаю, что возбуждение как рукой сняло. Мне что, нужно родных хоронить, чтобы не выворачивало так? Ненавижу это. Себя больше всех. Может, если бы не ввязался в нелепые и ненужные отношения с Веснушкой, была бы у меня и семья, и дети, и красавица-жена, я бы не выкорчевывала себя чувства, не пытался найти любовь там, где ее быть не может. Явился, не запылился. С порога ворчит бабушка и, презрительно морщась, отворачивается от меня. И я рад тебя видеть, бабушка Фаня. Все равно подхожу к ней, обнимаю маленькие плечи и притягиваю старушку к себе. Целую висок и чувствую, как она подрагивает от нервов. Сын все-таки умер. «А я тебя нет, Давид», — почти шипит, пытаясь отстраниться, но я не пускаю. «Знаю. Только теперь отхожу и без приглашения присаживаюсь за стол». «Мог бы и не приезжать. Больной отец не нужен, а мертвые подавно». Бабушка смотрит на меня сквозь слезы, а я невольно веду плечом и все-таки роняю взгляд в пол. «Папа не говорил». «А кто ты ему, чтобы говорить? Не сын, так точно». Глаза когда-то любимой бабушки сужаются в темные щелки. «Приехал, чтобы наследство у Марьки забрать? Да, подонок?» «Что?» Отклоняюсь на спинку стула, отчего та опасно взвизгивает. Находиться в этом доме неприятно, а выслушивать нелепые обвинения вдвойне. «Что слышал?» «Ба, хватит. Не нужно сейчас». Марго устало прислоняется плечом к косяку и, скрестив руки перед грудью, бросает на меня холодный взгляд. «Ну, привет, братец». «Смотрю, и ты не скучала?» Отвечаю ей зеркальным сарказмом. В груди ноет от всей этой ситуации, а во лбу жжет от взглядов родных, которым я давно чужой. Но я вырос из детских обид, и не собираюсь трясти своей правотой перед их носом. Думают, что мне все равно? Да пусть думают, так легче жить. Никто не лезет в душу и не смеет туда плевать. «Не особо», — отвечает сестрица, перекосив рот. «Какая она красавица стала! Высокая, стройная, смуглая, как шоколадка, волосы до попы достанут, а сейчас аккуратно лежат на плечах и прячутся за спиной, черные, как крыло ворона. Вся в маму. И глаза такие же, столисто-серые. Это я на папу похож. Голубоглазый, бледнолицый гигант. Наверное, потому он и ненавидел меня всю жизнь. Под себя пытался сломать и подстроить. Не получилось». И я больше не стригся коротко из-за схожести с отцом, чтобы эта его манера быть идеальным не мозолила глаза в отражении и не напоминала о прошлом. «Что случилось-то с отцом?» Начинаю я, когда безмолвные гляделки надоедают, а желание встать и уйти стягивает под коленями до ужасной боли. «Рак легких». Выдыхает Марго и все-таки падает на отставленный в сторону стул. «Почему мне раньше не сообщили?» Понимаю причину и сам, но все равно спрашиваю. Бабушка, естественно, фыркает и шумно поднимается со своего места. Стульчик едва не заваливается назад от рывка и упирается спинкой в стену. «Ба!» — окликает Марго, пытаясь ее остановить. Но та лишь отмахивается, а я сжимаю под столом кулаки, провожая бабулю пустым взглядом. Когда-то в ней души не чаял, пока она не поддержала отца в холодной войне за мое право быть тем, кем хочу. Не собираюсь чувствовать вину за то, что было. Не я ушел. Меня выбросили. И кому моя жизнь нужна была, пока я столько лет пытался встать после падения? Да никому. Чем-то могу помочь? Не смотрю на сестру. Взгляд блуждает где-то между окном и навесной полкой около холодильника. Вести себя непринужденно и слыть прожженным весельчаком я уже привык. Но сейчас во рту так сухо, будто чистого спирта махнул. «Не стоит. Справимся сами». «Зачем звала тогда?» «Сестра, что до этого рассматривала свои руки на коленях, вдруг вскидывает голову. Слезы дрожат серебром в уголках глаз, срываясь тонкими прозрачными ленточками на бледные щеки. «Я не звала», — огрызается и знакомо обозленно щурит глаза. «Сообщила только». «А я взял и приехал», — усмехаюсь. «Какой негодяй». Качаю головой и, расцепив пальцы, что онемели от напряжения, поднимаюсь. «Какого хрена я в этот улей полез? Все же было прекрасно и спокойно, нет, надо было вспомнить, что у меня есть семья». Ухожу из кухни, но замираю в дверях, когда в спину прилетает обиженная и надрывная. «Ну и вали! И никогда больше не приезжай в наш дом! Ненавижу!» Последняя Марго шепчет, срываясь в истерику. «Послушаюсь твоего совета, сестрица». С языка срывается очередная гадость, а челюсти натурально крошат эмаль. «Интересно, за что же я тебе так опротивил? Ты ведь меня даже не знаешь». Взгляд через плечо, и мне приходится набрать побольше воздуха, чтобы договорить. «Мы больше 10 лет не виделись. Как ты можешь понять, любишь или ненавидишь?» «Какая разница?» Она плачет и смотрит в глаза, пробивая в моей броне брешь. «Еще 10 не увидимся, ничего не поменяется. Папы!» — сглатывает. «Все равно уже нет». «Очень жаль». С воздухом выталкиваю бесполезные слова и ухожу в коридор. «Хватит. Надоело терзаться. Мне здесь не рады. Это давно не мой дом, и оставаться смысла нет». Видимо, отец до конца не осознал свою вину и переложил ее на мои плечи. Я не стану оправдываться. Вот еще. Нашли крайнего. Входная дверь открывается с тяжестью. Заношу ногу через порог, но кто-то влетает в меня со спины и тянет назад. «Не уходи. Давид, пожалуйста», — шепчет сестренка, встревая лбом между лопаток. Обнимает за пояс, прижимается и дрожит. Обернувшись и приподняв руки, я вижу перед собой невзрослую привлекательную девушку, за которой наверняка бегают толпы мужчин, а малышку-стесняшку с двумя хвостиками и вздернутым носиком. Помню, когда уходил из дома, она также держала меня за спину и просила остаться. Но я все равно ушел. «Маруська, ну чего ты?» Обнимаю ее и, притянув к себе, поглаживаю по спине. «Я хотела с тобой общаться», — говорит с выдохом, заикаясь, сминая мое пальто, размазывая пальцами капли слез по серому кашемиру. «Папа не разрешал, ругал меня за малейшие воспоминания о тебе». «Предсказуемо». «А потом, я уже не спрашивала, думала, сам не захочешь, ведь я так и не знаю, почему ты уехал». Стерев ее горячие слезы пальцами, заглядываю сестре в глаза. Для этого приходится согнуться. «Не реви. Я плавать не умею, еще утопишь. Если хочешь, останусь. Но, боюсь, разочарую тебя. А говорить о прошлом не люблю. Пусть папа забирает свои обиды в могилу, а я оттуда доставать не буду». Маргарита слабо улыбается, вскидывает подбородок, чтобы рассмотреть меня получше. Долго и пронзительно смотрит, хлопает слипшимися ресницами и говорит: «Как же вы похожи!» И вдруг улыбается шире, яснее, но все равно сквозь слезы. «Маруська, так только ты меня называл». «Ага, а ты меня Дависька, и перед друзьями позорила, малявка. Как сейчас помню, один тощий, второй колобок, слон и моська». «Сейчас эти слоны и моська спокойно поконкурируют с твоими женихами». «Ай, думаешь, папа позволил мне личную жизнь? Ага-ага, дважды». «Как неожиданно», — хмыкаю. Марго тянет меня за руку назад, в кухню. Забрав пальто, усаживает за стол и на несколько минут убегает в коридор. Вернувшись, стыдливо прячет тонкие руки в карманы узких джинсов, а потом кивает в сторону бабушкиной спальни. «Злится на тебя, как и я. Сама не знает, за что». «Бывает». Веду плечом. «Я любви к себе и не жду. Не за этим приехал. Думал, что помощь нужна. Материальная, например». «Нужна, но я не возьму». Сестра отходит к другой стороне кухни, зажигает чайник и, опираясь ягодицами на стол, спокойно рассказывает. Папа последние годы болел, не могли понять, что с ним. Бизнес запустил, влез в долги. Меня заставил на экономическом учиться, чтобы я смогла дело подхватить, но подхватывать уже нечего. Как это на него похоже? Я об учебе. Знаешь, я была не против. Марго приподнимает руки, чтобы убрать волосы назад, связывает их в тугой узел на затылке. Вырастил вместо сына, который отказался встать на вынужденный трон. Улыбка получается язвительной в моем стиле. Покорную дочь. В духе папы ничего не скажешь. «Давай не будем», — хмурится сестра. «Он был сложным, но меня любил и оберегал». Я, наверное, слишком резко зыркаю на Маргариту. Она вдруг скукоживается и отворачивается ко мне спиной. «И тебя любил», — говорит сдавленно, но тут же замолкает. «Это лишнее. Мне на его чувства с высокой горки плевать. Серьезно. Чай заваришь? Или лучше кофе? А то я сутки почти не спал». «Конечно». И пока Маруська возится с чашками, я разглядываю знакомую чужую кухню. За время моего отсутствия многое изменилось. Обои, цветы на кухне, посуда и мебель, скатерть и салфетки. Но запах остался такой же. Ванильный, с легкой ноткой корицы, которую так любила добавлять в пряники мама.